Глава 10. Извинения. Самую чуточку прохладная вода омывала ноги, освобожденные от кеты носков. Они лежали чуть выше на каменном уступе. Спину согревала поверхность скалы, сверху улыбалось солнышко, а я, обернув вокруг головы футболку, лакомился пломбиром 8-м по счету. Еще одно мороженое лежало в воде, завернутом в пакет, с другой стороны небольшого озерца, под металлической трубой с холодной водой. А 10-е по счету, вернее, 2-е, я по-честному отдал Славке, выловив нашу группу возле вольера с жирафами. К слову, жирафы были неправильными и желто-коричневыми, а не красно-синими. Но вообще высокие, да. Пока все смотрели на них снизу вверх, я выцепил товарища, сообщил, что надо передать Толику, и торжественно вручил его долю. А за то, что было дальше, вообще не в ответе. Хотя мог бы догадаться и предупредить, если честно. Просто пакет с остальными 8 штуками я благоразумно спрятал за десяток шагов от того места и в тот момент переживал, как бы захоронку никто не нашел. В общем, Слава вернулся к группе с мороженым в руке. Вы видели, как стая собак окружает кота? Как они смотрят на свою законную добычу голодными глазами, расходясь полукругом и отсекая пути к бегству? Как медленно приближаются под тихое рычание, чуть наклонив головы. «Слава, слава, слава!» — шипела стая. «Дай кусочек, дай попробовать, дай лизнуть. Мы немножко, мы чуть-чуть. Ты нам друг, ты нам брат». Слава не отвечал, он пытался запихнуть пломбир в рот целиком, получалось не очень. Осознав это, Слава предпринял главный прием кота, залез на дерево. Теперь уже жирафы с интересом смотрели снизу вверх. «Слава, немедленно слезь!» — волновалась учительница. «Мы поможем, мы спасем!» — улыбнулась стая и тоже полезла на дерево. Сверху полетели шишки и мелкие ветки, а Слава явно наметил прыгать по ту сторону ограды. Потом пришел солидный дядька и потребовал прекратить бардак, пригрозив всех выгнать и больше не пускать. Пришлось спускаться, тем более Славка уже довел мороженое до того состояния, когда его можно засунуть в рот полностью. В общем, я поспешил покинуть тайный пост под елочкой и свернул на другую тропинку. Скоро Славик прожует содержимое щек и сможет говорить, а вопрос, где взял, уже повторили 10 раз. Мы, конечно, друзья, и он вряд ли меня выдаст, но лучше в этот момент быть подальше. Потом на меня с криком «попался» выпрыгнул какой-то идиот в фиолетовом. Я почему-то решил, что он хочет украсть мороженое. «За что?» — с обидой спросили меня, прижимая руку к левому глазу. «Я просто поговорить хотел». Неловко вышло. «Извините», — покаянно сказал я лежащему на тропинке телу. И в качестве извинений положил ему на губы кружочек этикетки с приличным кусочком мороженого, как от сердца оторвал. «Вот, кушай, кушай, кушай, не стесняйся», — с искренней улыбкой предложил я. Парень механически задвигал ртом, слопав вкладыш от пломбира целиком. «Дикие они какие-то, эти фиолетовые. Наши бы ни за что бумагу не стали есть. Ароматизированная туалетной бумага всех отучила. То еще коварство, как вспомню, дрожь пробирает». Похлопал я его по плечу и пошел дальше, с интересом крутя головой по сторонам, пока не заметил небольшую калитку меж кустов на очередном пересечении троп. Металлическая, закрытая проволокой, она грозно сообщала красной краской «не входить» и чуть ниже «опасно» и еще чуть ниже «только для персонала». Была бы там еще 4-я строчка с таким же заманчивым текстом, я бы точно нарушил запрет и вошел, а так просто перелез через забор чуть правее. За оградой оказалась крутая тропка вверх, с небольшими выступами, на которые кое-как удавалось ставить ноги, а кое-где пришлось помогать себе руками, взяв пакет в зубы. Через шагов 40 нашлась лесенка, ведущая еще выше. Оказывается, за кустами и деревьями в парке таилась настоящая скала. Я быстро взобрался наверх, очутившись на плоской вершине, размером в 2 моих комнаты. В середине площадки был пруд, касавшийся одним своим краем дальнего конца скалы. Там, где я поднялся, нашлась та самая труба, из которой текла холодная вода, наполняя углубление в скале. Дальше вода прогревалась и падала на 3 метра вниз с настоящим водопадом, впадая в еще одно озерцо, с тигриной семьей на одном из ее берегов. Чуть дальше нашлась решетка забора с людьми за ними. За спиной светило солнышко, так что вряд ли меня кто видел. Зато для меня значительная часть парка оказалась как на ладони. И увиденное мне не особо понравилось, Всюду носились фигурки в фиолетовом, явно кого-то разыскивая. Интуиция подсказывала, я съел полмороженого за три укуса, меня. Чуть подумав, пожал плечами, пусть ищут. Попробовал пальцем воду с разных концов пруда, нашел ее чудесной для себя с тигриного конца и для мороженого под трубой, и с наслаждением принялся снимать с пломбира слой за слоем, смакуя и наслаждаясь. Чуть позже пришла мысль позагорать, я бы даже искупался, но пруд оказался очень мелким. В общем, через некоторое время мир казался прекрасным и великолепным, даже мороженое уже не лезло, да, оказывается, так тоже бывает. Легкий ветерок обдавал разогретое солнцем тело, ноги ласкала вода, взгляд умиротворяли грациозно вышагивающие тигры, и такое настроение нашло, хотелось поделиться радостью со всем миром, да даже последнее оставшееся мороженое подарить. Только вот кому, не тиграм же? Я встал в полный рост и принялся высматривать Славку. Тот, если я правильно понимаю, должен сейчас хромать и отставать от группы, так что привлечь его внимание можно будет без опаски. Но Славки не было. Зато возле решетки вольера обнаружилась та девчонка, крутя головой, из-за чего ее волосы красиво поднимались волнами, она тоже кого-то напряженно искала. Даже если меня, странные у них, кстати, прятки, но что-то в этом есть, умиротворение в душе подсказало благородную идею поддаться. Только футболку надо накинуть. «Эй!» — крикнул я, махая рукой. «Женщина!» Та закрутила головой еще активнее, явно узнав голос, но пока не видя меня. «Да тут я!» О, вроде заметила. «Обходи сбоку, там калитка», — показал я ей жестом направление, с удовольствием отметил, что поняла она правильно, и отступил от края. Через минут шесть внизу запыхтели, а еще через минуту дрогнула лестница, озвучивая легкие шаги гостей. Я к тому времени уже выудил мороженое, надел кеды и задумчиво рассматривал тигров, потому что чем больше я смотрел на мороженое, тем сильнее не хотелось его кому-то отдавать. Почти сразу над лестницей показалась ладошка, а еще через мгновение гостья буквально выпорхнула на поверхность и неспешно двинулась ко мне. Что-то было в ней от тигриного, наверное, взгляд и походка. Особенно красиво смотрелись волосы, подсвеченные солнышком. У тигров блеск также ходит волнами, когда они двигаются. В общем, когда до меня ей оставался еще один шаг, я все-таки решил подарить ей пломбир. «На, угощайся». С улыбкой протянул ей последнее оставшееся лакомство. «Вот такой я хороший». Гостья растянула губки злой улыбкой ниточкой и резким движением выбила мороженое из рук. Звук пропал, время будто бы замедлилось. Еле-еле поднимался ввысь вафельный стаканчик. Вот он замер, остановившись над обрывом, и рухнул вниз прямо к тиграм. Сердце сжало болью разлуки и тоски, в ладони вонзились ногти, мир будто дрогнул. Солнце уже не светило так ярко, в грудь дунуло холодным ветром, забирая все тепло этого дня. «Беги!» — выдохнул я, закрыв глаза. «Извинись, немедленно...» Там, наверное, должно было быть слово «немедленно», но очень сложно говорить, когда поверх губ лежит рука, а пальцы сильно сдавливают челюсть, стоит пошевелиться. Весь лихой задор, которым светились ее глаза, мгновенно сменился изумлением и испугом. Приглашенный гость неприкосновенен, пока он ведет себя как гость. Звуки сами собирались в слова, которые я никогда не слышал, но искренне считал правильными. Я произносил с такой же уверенностью, как говорят, что солнце встает на востоке, словно закон, настолько же нерушимый, как полдник в 17 вечера. Ты в шаге от того, чтобы перестать быть гостем. Я медленно убрал руку. Девушка резко отшагнула назад, оттирая лицо рукавом рубашки. «Совсем с ума сошел!» — с негодованием крикнули мне. Я с горечью посмотрел на белоснежную точку в траве у подножия скалы. Кто бы говорил? «Да как ты посмел?» «Подарить тебе мороженое?» «Поднять на меня руку?» «Женщина, я за это мороженое 3 месяца пытал человека током, припомнил и вернул я ей холодную улыбку. Не испытывай мое терпение и просто уходи». «Не уйду», — заупрямилась пока еще гостья, но теперь поглядывала с опаской. «Пока не извинишься». «За что?» — искренне удивился я. «За желание поделиться своим счастьем?» «Ну нет», — смутилась она. «За то, что ты сделал у ларя с мороженым». «А что я сделал?» — поднял я бровь. «Ты очередь держал, 5 минут». «Я мечтал о мороженом 9 лет. Я сбежал ради него оттуда, откуда никто и никогда не сбегал. Друг, прикрывавший меня, возможно, при смерти. Теперь мой голос повышался до уровня грома. Могу я потратить 5 минут на этот выбор или нет? Прости, просто наставник сказал, что ты должен извиниться. Девушка опустила глаза и заерзала кончиком ботинка по камню. «И ради этого ты выкинула мороженое?» – изумился я. «Ты должен был заплакать. Я бы пообещала купить новое, если ты извинишься», – совсем тихо прошептала она. Я с силой провел ладонью по лицу. Верно говорил дядя Сергей, потирая синяк на скуле. Что там у этих женщин на уме, неведомо. «Давай уже говори про родителей и проваливай». «А?» – удивленно вскинулась она. «Ну вот это, ты знаешь, кто мой отец? А при чем тут мой папа? Может, он достойный и уважаемый человек, ради которого тебя можно будет простить». Девушка дернулась как от удара, а я двинулся вперед, заставляя гостью смещаться в сторону лестницы. «Послушай, я была не права, я извиняюсь, честно. Я не знала», — зачастила девушка. «Это задание учителя, нас так учат, лишить всего и дать надежду на лучшее». «Теперь у меня ничего нет, работает?» «Да заладил ты со своим мороженым, давай я куплю тебе новое». «Мне? Зачем? Это твое мороженое». «Тогда я куплю его себе». «Не получится. На свете только одно мороженое, которое я тебе подарил. Другого не будет». Я довел девушку до лестницы, указал вниз и развернулся к ней спиной. «Да постой ты. Вот, держи». В руку тыкнулся бумажный уголок, а затем в ладонь попытались вложить прямоугольник. Я не брал и просто зашагал обратно к краю скалы. «Тогда в карман положу», — не унималась она и все-таки выполнила задуманное. «Ну прости, а?» «Прими мой подарок», — кивнул я вниз на траву. «Тогда прощу». «Но там тигры». «Ты боишься тигров, но не боишься меня?» — с изумлением посмотрел я на нее. «Но ведь ты пошутил, ну, про пытки и побег», — робко уточнили в ответ. Только головой покачал, примерился к уступу, слева выходил довольно пологий спуск вниз. И одним движением соскочил вниз, скользя на пятках кет и страхуя себя руками, окутанными даром. «Куда? Там тигры!» — взвизгнул девичий крик за спиной. «Император тигра не обидит», — проворчал я, отряхивая шорты. Повернул голову и посмотрел на утес. Там уже никого не было. Сбежала. Сквозь парк бежала девочка, в панике рассматривая людей на своем пути, вглядываясь в лица прохожих с единственной мыслью: «Кто может помочь?» Она уже кричала о помощи трижды. Но парк забирал все звуки, подменял крик о помощи воем дикого зверя, прятал в кронах деревьев. Тогда она решила искать помощи самостоятельно, просто чтобы не стоять, бессильно осознавая, что из-за ее глупости умирает человек. Как назло, ни единого полицейского или смотрителя. А те мужчины, что ей попадались, совсем не походили на героев, что могли бы защитить странного мальчишку от тигров. Но вот мелькнул на самом входе знакомый цвет парадной униформы, искренне нелюбимый ею и всеми учениками, с детства привыкшими к незаметности, но обязательный для выхода в свет. Их группа и учитель. Девочка ринулась вперед, словно не силой мышц, а силой воли, сокращая расстояние до группы с наставником. «Помогите, там тигры съедят!» Девочка повисла на руке учителя, потянув его в сторону парка. «Кого?» «Того мальчика, я его нашла, быстрее!» — заторопила она наставника. «Приютского?» — уточнил преподаватель, не желая сдвинуться с места. «Да!» «Ника Свет Сергеевна, посмотрите направо», — чуть иронично произнес мужчина, сопроводив слова жестом. «Вам не составит труда заметить желтый автобус, отъезжающий от ворот». «Да какая разница, тигры!» – злилась девочка, уже силой утягивая учителя в нужную сторону. «Дело в том, что все приютские только что уехали на этом автобусе. А значит, и мальчик, которого вы якобы нашли». «Дмитрий Николаевич, я требую, чтобы вы последовали за мной», – прошипела сквозь зубы Ника. «Идемте, почему нет?» – хмыкнул учитель, увеличив шаг. «Да быстрее же!» «Ника, я понимаю, проигрывать скучно. Но если вы не справились, имейте силы это признать. Совершенно незачем выдумывать, что вы якобы его нашли, а потом его утащили тигры. Это ребячество, недостойное ваших 11 лет. Я не выдумываю, вот увидите, если он еще жив». «Не сомневаюсь, что тигры уже съели его целиком», — с сарказмом ответили ей. Но все же Дмитрий Николаевич перешел на бег, просто потому, что воспитанница бросила его руку и сама побежала вперед, не оглядываясь и не заботясь о том, чтобы преподаватель за ней поспевал. Вскоре они достигли нужного вольера. Тишина, солнечные зайчики на глади озера, вальяжно разлегшиеся тигриные семейства и ни следа мальчишки. Но он был тут. «Плюс 30 кругов, Еремеева», качнувшись на пятках, выдал приговор мастер-преподаватель и неспешно двинулся обратно, походкой уверенного в своей правоте человека, потому что он сам лично прикрывал группу интернатовских, защитив зеркальной сферой, дабы оградить от глупости и несдержанности учащихся. Сам же проводил их до автобуса, проследив, чтобы число надорванных билетов в руках их наставника совпало с числом детей. Заданный им урок был не в насилии. Кто бы стал держать садиста в лицее, а в умении признать поражение? Результат вышел достойным тревоги. Кое-кто откровенно врал, кто-то выдумывал небылицы, как Ника, кто-то даже успел расшибить себе лоб и подбить глаз, повесив вину на неуловимого пацана. С этими результатами следовало серьезно поработать, а сам факт неудачи использовать в качестве мотивации для тренировок. «Где же он?» — прижав лоб между прутьев решетки, спросила девочка. Тигры синхронно зевнули в ответ. Даже тот с этикеткой на лбу.